Я только что получила письмо от вашего государя и говорила с его посланцем, — сказала государыня, обращаясь к Жохва. — Только теперь я и узнала, кто вы такая и каким образом оказались в нашей стране. Отец ваш, правитель царства женщин, просит меня вернуть вас домой. Я решила пожаловать вам княжеский титул и отправить вас вместе с посланцем, который приехал за вами на летающей колеснице. Вот письмо вашего отца. Прочтите его. Жохуа прочла письмо и заплакала. Но согласилась ли Жохуа вернуться на родину? Это выяснится в следующей главе. Глава 68. Указом императорским девицы на должность назначаются почетную, любезным приглашением наставник-красавец созывает всех на пир. Итак, Жохва стояла перед государыней и плакала. Наконец, вытирая слезы, она сказала: «Как же я могу уехать, не проявив на деле моей искренней благодарности за оказанную вами милость и за звание цайнюй, которое вы мне пожаловали? Кроме того, мне было бы просто тяжело уезжать из Поднебесной империи, где я живу уже 2 года. Я здесь видела одно лишь хорошее и многим обязана вашей стране. Да и что ждет меня на родине? В нашей стране и сейчас не совсем спокойно. Опасность может подстерегать меня на каждом шагу. Я вовсе не уверена, что останусь жива, если вернусь туда. Мне уже пришлось там кое-что изведать, и не хочется самой теперь лезть в петлю. Прошу вас внять моей мольбе. Отправьте посла назад, и тем самым уберегите меня от гибели. А я с этого дня буду считать, что каждый час моей жизни дарован вами. Молю вас, пожалейте меня». При этих словах Жохва повалилась в ноги государыне, и, кланяясь ей, снова залилась слезами. Надо сказать, что государыне в душе вовсе не хотелось поступать против воли Жохва, которая полюбилась ей за ее ученость. Но все дело в том, что императрица получила через посланца много ценных подарков от правителя царства женщин, а так как дары дороже дарований, от них было не так-то легко отказаться, и императрица стала уговаривать Жохва вернуться на родину. «Вы потому покинули эту страну, что боялись коварных интриг вашей мачехи», — заявила она. «Но те, кто преследовал вас, теперь уж нет в живых. И вы единственный наследник управителя. Из его письма я убедилась, с какой душевной искренностью он просит меня вернуть вас. Да и летающая колесница, которая стоит ему огромных денег, говорит о том, насколько он жаждет видеть вас. Поэтому вам следует немедленно возвратиться на родину, чтобы быть возле отца и выполнить тем самым долг почтения перед родителем. После отца вы унаследуете престол и будете править своей страной, оставаясь верной опорой для Поднебесной империи. Разве это не самое главное в вашей жизни?» «Да и что говорить, когда письмо правителя царства женщин — это сплошное покаяние? И какие бы обиды вам ни были нанесены раньше, неужели вы не можете забыть их после такого письма? Думаю, что это не так, и потому не стоит больше говорить об этом. Жалую вам княжеский титул. Отныне вы князь красоты и учености. Жалую я вам княжеские облачения и яшмовый пояс. Итак, возвращайтесь вместе с прибывшим посланцем к себе на родину. Утешьте отца и успокойте надежды ожидающих вас сановников и народ». Жохва снова поклонилась и сказала: «За столь великие милости я никогда не смогу отблагодарить вас, не смогу, даже если отдам за вас свою жизнь. И верно, что тех, кто преследовал меня, теперь же нет в живых. Однако у мачехи много родни. Все это люди, настроенные к нам недружелюбно и всегда готовые, если не на открытые распри, то на тайные интриги. Малейший Неосторожный шаг грозит гибелью. Так у нас было всегда. Вас я не посмею, конечно, ослушаться, но я буду чувствовать себя там очень одинокой. Я уже 2 года не была на родине. Да и когда жила там, то тоже всегда была одна. Даже училась и то одна. И потому у меня там нет никого, кто бы мог мне помочь, кому могла бы я довериться. А это мне необходимо, так как я еще молода и неопытна в делах правления. Не иметь там друзей и советников, значит, жить в постоянном страхе за себя. Вот почему я ничего большего не хотела бы, как остаться под сенью вашей власти и быть вашей преданной рабой. Но если я должна непременно вернуться на родину, если таково ваше высочайшее повеление, то я прошу вас оказать мне еще одну милость и назначить хотя бы временно в помощь мне 3 или 4 талантливых девушек в качестве моих советниц. Когда мои родственники будут знать, что мне помогают посланцы поднебесной страны, они, конечно, не посмеют замышлять что-нибудь против меня. Даю вам слово, что как только я почувствую, что я способна одна справляться с делами управления, я сразу же отпущу их. Если вы соизволите удовлетворить мою просьбу, то я навеки буду благодарна вам и никогда не забуду вашей милости. Сделать это совсем нетрудно. Было бы кого послать с вами, — ответил ей на это государыня. Беда в том, что девиц по-настоящему талантливых и разбирающихся в делах правления у меня всего лишь 3-4, и они мне нужны самой. Без них я не могу обойтись. Послать же с вами так каких-нибудь малоопытных или вовсе бездарных — это значит испортить вам дело, да и нас засмеют. Скажут, что в Поднебесной империи не нашлось никого получше. Просто не знаю, как и быть. «Если позволите, у меня на примете есть 3 девицы, — сказала тогда Жохва, — но я просто не решаюсь спросить о них». «А ну, скажите, кто?» «Это девицы, выдержавшие экзамены во дворце, — ответила Жохва. Одна из них — Джи-Лань-Инь, уроженка страны людей с раздвоенными языками. Другую зовут Ли Хун Вэй, а третья — Лу Цзи Сюань, последние 2 страны чернозубых. Все эти девушки попали в беду у себя на родине, а мой приемный отец Линь Джи Ян спас их и привез с собой сюда. Каждый из них обладает незаурядными познаниями, отличается вдумчивостью в подходе к делам, и они могли бы быть мне отличными помощницами. Если вы разрешите им отправиться вместе со мной, я останусь вам вечно благодарна и буду молить небо о вашем процветании». «Хорошо, пусть они едут с вами, тем более, что все они из заморских стран. Если они уживутся у вас и им там понравится, пусть остаются, а нет, пусть возвращаются к себе на родину, благо от вас им будет недалеко до дому». Государыня тут же вызвала Джи-Лань-Инь, Ли Хун Вэй и Лу Цзи Сюань. Наказав девушкам во всем помогать Жохуа, она пожаловала им чины советников и наставников, подарила соответствующее облачение и яшмовые пояса и велела им в ближайшие 10 дней отправиться вместе с Жохуа в царство женщин. Покинув дворец, девушки решили посетить всех остальных экзаменаторов и потому отказались от приглашения Бянь Бао Юнь, старшей дочери Бянь Биня, поехать к ней. Когда Гуй Чень вернулась с подругами домой, она заметила, что Вань Жу плачет. «Что с тобой?» — спросила Гуй Чень, подойдя к девушке. Остальные тоже подошли к ней. «С тех пор, как мы познакомились, — сквозь слезы стала говорить Вань Жу, — мы никогда не разлучали Жохуа, Лань-Инь, Хун-Хун и Тин-Тин. Так нет, непременно нужно было этому правителю царства женщин, чтобы Жохуа вернулась к нему. А государыня еще и остальных 3 решила послать туда же вместе с ней. Лучше бы они меня сразу зарезали, чем устраивать такое».